Представьте себе такую ситуацию. Даже не ситуацию. Это слишком сухо. Не хватает у слова красок. А картину. Вполне житейскую, обыденную. Сидите вы дома, в славном городе Ростове-на-Дону, в Октябрьском районе, в своей трехкомнатной квартире многоэтажки. Настрой хороший, потому что идет день субботы, а никаких авралов ни на работе, ни дома нет. Дети не испортили настроение, а жена с утра покладиста. Хотели было всей семьей поехать на дачу, однако на улице стоит страшная жара. А дача куплена в новом товариществе, где деревья пока не выросли. А еще там нет кондиционера. Это просто мука. В принципе, участок охраняемый. И взнос на охрану немал. Но такие вещи один хрен прут на раз. Поэтому жена вечером идет с подругами на девичник, а вы с братвой в сауну по соседству. Сауна не из лучших, но зато принадлежит приятелю и потому не грузит бюджет. С вами сын 16 лет и дочь 13. Каждый сидит в своей комнате и развивается компьютером с социальными сетями внутри. Им ни сауна, ни посиделки не нужны. И уж тем более дача. И еще в квартире брат жены, полицейский, он на кухне. Шурин в командировке, приехал в город на 5 дней. То ли ловят они кого-то, то ли опытом обмениваются. Живет с коллегами в гостинице «Ростов», это недалеко. Забежал, чтобы пообщаться с сестрой. Одним словом, все нормально. Вы подходите к окну зала, откуда открывается чудесный вид. Тысячный раз тупо смотрите на зеркальную надпись огромными каменными буквами на цветочном газоне. Октябрьский район. И тут оно все и происходит. Вас переносят. Какие-то секунды помрачения, и вы с изумлением обнаруживаете себя сидящим на заднице посреди огромного леса. Через деревья просвечивается водная гладь, то ли море, то ли озеро. Рядом медленно начинает заводиться шальным ором родственники. И полотна обоев, медленно падающие со всех сторон на траву. Вы попали. Черт его знает, что за технология переноса опробовалась смотрящими. Все потеряшки просто просыпаются на рельефе или в здании. По-другому никогда не было. Здесь же налицо другой подход. Экспериментальный метод, не иначе. Итак, обои. Они легли аккуратно по контуру бывшей квартиры, как отмывка на ватман с чертежом родной хаты. А натяжного потолка нет, как нет и люстр светильников. Внутри контура вы с домочадцами и, собственно, сама квартира. Точнее, все то, что бетонную коробку таковой делает. Вместе с вами сюда перелетело все до последней пылинки. Вы сидите на линолеуме. На обои шумно валится скрытая электропроводка с розетками и выключателями. Вас не кинули по-подлому, как покажется любому человеку. Вам заботливо вручили все реально нажитое. Да-да, реальное. Без тугих банковских счетов и виртуальных денег. Это, как оказалось, пепел и тлен. Не врали умные люди? А вот все материальное с вами, по-честному. Уж что скопили? А скоплено немало. Вот стоит большой новенький холодильник. Уже начинает подтекать на жаре. Битком набит. Вы каждый раз матерились, пытаясь что-то туда положить или достать. Несколько старых супов и недоеденных гарниров, обрезки загнувшихся колбас по углам, 2 свежих яйца. Почему-то у хозяек принято именно такую дозу оставлять на всякий случай. Очень много всяких кетчупов, майонезов и соусов. 3 горчицы, все невкусные. Внизу типа овощи. 2 вялые морковки и несколько яблок. Нарезки в вакууме, 2 штуки. Маринованные грибы ручной сборки. Скрытая банка с оливками, сыр поддельный, такие что-то часто стали попадаться. Почему-то банка шпрот, что и тут делать? Сосиски 4 штуки, 1 бутылка пива Будвайзер, папина, ее трогать никому нельзя. Полбутылки водки 7 озер, поди уж выдохлась. Молочка, Ну, это вечное и бахимозное. И прочее по мелочам. Говорю же, полный холодильник. Рядом стоит морозилка. Тоже все забито. Внутри 100-500 маленьких полиэтиленовых пакетиков неизвестно с чем. С чем-то недоеденным или недокрученным. Жена раз в квартал безжалостно их выкидывает. Копятся падлы. Кости для какой-нибудь собаки. 3 пакета с пельменями разных типов, все невкусные. И все лишь в треть объема. Почему так происходит? 3 дефростированная курица. Доставалась, забывалась, не успевалась, убиралась. Блинчики. Подозрительная рыба. Фарш из кулинарии. Ну и гадость. Уже желтоватый. Жена скоро выкинет. Это не морозилка, а исправительно-трудовое учреждение, где наказанные судом продукты честно мотают срок. Но формально она тоже полна. Не беда. Есть еще и кладовка. Там тоже присутствует съестное, сухое и твердое. Чтобы не перечислять всего, приведу пропорцию на одном примере. Макаронных изделий, суммируя все недосыпанные в кастрюлю пакетики, 800 грамм. Специй, приправ и всяких мутных порошков в яркой упаковке. От разрыхлителя до набора для приготовления корейской моркови. Упала бы она. 5 килограммов. Муки одного вида кило 1,5. Сахара осталось на 3 дня от силы. Кофе на 2. Чай в банке 200 грамм. Зато есть какао, цикорий и 2 пачки паскудного зеленого, ныне модного чая, который во времена СССР был главным западлом и который ни хрена не бодрит. Консервы имеются, а как же? 2 банки тушенки белорусской. Это вы купились на рекламу в сети, мол, наилучшее. Попробовали 1 банку, сразу выкинули. 2 оставшиеся зачем-то стоят во тьме уже год. Есть 1 банка зеленого горошка и 3 кукурузы. Почему-то дети жрут ее ложками. Ну им вообще все что угодно можно скормить под компьютерный шумок, если разрешить жрать у себя в комнате. Печень трески, не вскрытая с Нового года. Кленовый сироп в знак приобщения к великой культуре США и 2 баночки с джемом. Есть бар, вы солидный человек. В нем стоят 5 красивых бутылок. Во всех плещется на донышках. И 2 бутылочки подаренного родственниками и знакомыми бальзама, которого в семье никто и никуда добавлять не хочет. Но они стоят. Греческий узо в уголке. Кто только пьет такую гадость? Потому и полная бутылка. Вот и все пищевые запасы. Конечно, кое-что имеется на даче и почему-то в гараже, куда жена систематически отводит особо большие банки на своей импрезе. Но ни дача, ни гараж не перенеслись. Как в каждой семье, в доме имеются инструменты. Под них даже куплен красивый пластмассовый ящик. Что же там? Там клятые отвертки всех мастей. Дарят их постоянно в красивых маленьких комплектах, где присутствуют индикаторы, наборы крошечных головок, которые в быту решительно неприменимы. Круглогубцы всякие. Удлинители и переходники, нарядные и неудобные в использовании. Пассатижи 3 штуки. Рубанков нет, напильников нет. Долота и стамески тоже. Когда в современных квартирах требовались стамеска и зубило? Есть набор надфилей, уровни, линейки и лазерная рулетка. Пила по дереву лежит на даче. Ножовки по металлу нет в принципе. Целых 3 молотка, 2 разболтанных. Топорик маленький, фискаровский. Есть и большой, но он на даче. А дача, как вы знаете... мультитулы. Тоже 3. Их любят дарить на корпоративных праздниках. Ручная дрель. О чем вообще сейчас? Есть бошевская, почти нулевая, и 2 набора сверл. Большой топор. Вы знаете где. Монтировка. Лопата. Нет, в более северных районах с приходом лета. Водители иной раз ленятся сразу увезти ее в гараж. Стоит в нише в прихожей, у стены прижатой зимней одеждой. Но в Ростове... Есть хозяйственный ножик, финский, с красной пластиковой ручкой, тупой. Где-то был брусок. Жена пользуется ножеточкой. С зажигалками, спичками, батарейками и керосином для лампы грустно, как и с самой лампой. Запас курева более чем невелик. Пара пачек и одна в кармане пиджака. Где-то валяется курительная трубка из бриара и пара жестяных коробочек ароматизированных датских табаков. Есть машинка для скатывания папирос. Лет 5 назад модный был подарок. И пачка папиросной бумаги. Фонарики имеются. Все светодиодные. Крошечные и тоже даренные. Как там с батарейками? Не сели? В доме живет оружие. Настоящее. В углу зала, за шторами, спрятался массивный дорогой сейф. Когда ты стал замом по общим вопросам, то есть главным спецназовцем предприятия, пришлось вступить, получить лицуху и купить ствол. Изредка приходится ездить на нужные охоты. Дорогая итальянская вертикалка. Полуавтоматы, говорят, не спортивные. И две пачки патронов Феттер. Мелкая дробь. Больше и не нужно. В корпоративном охотохозяйстве все есть. Потому и покупать не стал. Эти бы израсходовать. Как хорошо, что подобные мероприятия – большая редкость. Нож охотничий имеем. Златоустовский. Стали 95 на 18, украшенные высечками, с рукоятью из бубинги. Тоже в сейфе. Острый. Кто бы им что резал? Патронтаж красной кожи, причиндалы. Второй ствол покупать не захотел. Зачем он нужен? И одного вполне достаточно для поддержания имиджа. Тем более нарезной. А ведь некоторые из приятелей охотников обзавелись. Травматик есть, ТТ. Вот ведь гадство. Опять забыл вытащить его из бардачка Мазды. Вроде у Шурина был пистолет. Точно, показывал Макаров. Пара обоим, наверное, припасена, если не расстрелял в погонях. У сына была воздушка. Собирался дать на время приятелю. Отдал,